Глава 17. От неожиданности я открываю рот и не сразу нахожу, что сказать. «А ничего, что ты тоже тут!» — выступает вперед Эрин, прикрывая меня. «Может, это ты? Я не нуждаюсь в подпитке чужеродной противоестественной магией!» — фыркает Вилма. «Моих сил достаточно, а вот у нее фамильяр!» Я закатываю глаза. «Наверное, ты не в курсе, но размер не главное», — защищаю я Рою. «Когда ты уже от меня отстанешь? Что я тебе сделала?» «Вот поэтому ты травишь на меня своих монстров, да?» — не унимается Вилма. Разговор прерывает то, что преподаватели выходят за ворота стадиона, в том числе и Дайер, который выглядит бледнее обычного. Отчего-то мне сразу бросается это в глаза. Старичок, что вел у нас... От волнения его имя уже вылетело из моей головы. Касается платком лба и обводит нас взглядом. «На сегодня практика окончена. Угроза миновала, но в такой обстановке вам будет сложно. Идите в библиотеку, почитайте о практиках. Не шумите только». Два раза повторять не приходится. Все расходятся и, конечно же, не в библиотеку. Мы тоже идем совсем не туда. Эрин с Сильвией показывают мне местный кафетерий. Очень небольшой, оттого тесный. Но сейчас, во время занятий, людей там мало. Мы садимся за столик и обсуждаем случившееся. Я больше молчу, но мои мысли находят отражение в словах девчонок. «Думаю, их отправили сюда из-за поведения», — делает вывод Сильвия. «Неожиданно». Все это время Эрин возмущалась по поводу Вилмы, а Сильвия задумчиво молчала. «Ты о Вилме и Ноксе Фейррак?» — переспрашивает Эрин. «Значит, брата зовут Нокс». «Да, с их характером они бы ввязались в скандал. Нарвались на других детей влиятельных семей, репутация бы пострадала. А тут знатных отпрысков почти нет, родителям можно не беспокоиться», — продолжает мысль Сильвия. «Похоже на правду. Я слышала, этот Нокс задирает парней и пристает к девушкам, а ректор закрывает на это глаза». Эрин рассказывает разные случаи, которые происходили год или два назад и о которых ей рассказывали знакомые с третьего курса. Мотаю на ус, но не спешу верить слухам сразу. Они похожи на правду, но неужели ректор правда ничего не делает? Может, рассказы Эрин преувеличены? Остальные занятия у нас не практические, а теоретические. И это замечательно, потому что я очень устала. После занятий иду в библиотеку. Нам задали доклад. В комнату все равно совершенно не хочется. Я мечтаю погрузиться в чтение, забыть о заботах и просто насладиться атмосферой. Но сначала, конечно, доклад. Вхожу в библиотеку, и тишина вокруг меня становится почти ощутимой. Это место будто отрезано от остальной суеты, и какие бы страсти ни происходили снаружи, тут всегда спокойно. Стоит мне положить книгу на место, как я слышу чьи-то шаги. Поначалу не придаю этому значения, но что-то заставляет меня насторожиться. Замечаю краем глаза прошедшего мимо Дайера. Бездна. Не хочу снова с ним сталкиваться. Надо потихоньку уйти. Хотя я надеялась еще посидеть в библиотеке. И зачем он пришел? Ладно, надо вести себя естественно. Новых книг не беру, а возвращаюсь к столу за сумкой. Стараюсь идти тихо и не смотреть в ту сторону, куда ушел Дайер. Но когда уже подхватываю свою сумку, не удерживаюсь и оборачиваюсь. Он спит? Глаза Дайера закрыты. Руки сложены на груди. Но сидит он на стуле прямо. На столе перед ним лежит раскрытая книга, целый талмуд. Наверное, думает. Невольно я замираю, засмотревшись на красивое правильное лицо Дайера. Только мне не показалось. Он выглядит бледнее обычного. А еще брови сдвинуты к переносице. А губы плотно сжаты. Будто ему больно. Отчего-то чем больше смотрю, тем больше мне кажется, что все именно так. Но какое мне дело? Я собираюсь уйти, пока Дайер не открыл глаза и не заметил, что я пялюсь на него, отворачиваюсь и Роя появляется передо мной, самостоятельно воплощаясь в мире. Что? Да, иногда фамильяры так делают, в случае опасности или если происходит что-то необычное. Но у меня и так энергии мало. Зачем она вышла? Я оглядываюсь, но не вижу никаких подозрительных или опасных явлений, никакой магии или монстров. А потом происходит неожиданное. Рой по прямой летит к Дайру и садится ему на голову.